выше. Были звезды ярче, и прозрачный месяц плыл в туманной мгле. Там, где прикоснулись девочка и мальчик, в самой светлой тайне на земле. Пусть сегодня вновь нас память унесет. Пусть сегодня вновь нас память.